Глава 23. Марина. Тогда был конец декабря, все вокруг готовилось к Новому году, но праздничного настроения у меня не было и в помине. Я чувствовала себя клубком ниток, которые размотали и расшвыряли в разные стороны. Так он и валяется по всей комнате, запутанный и какой-то грязный, несобранный. Думаю, если бы Антон сказал в тот вечер «встретимся завтра», то за ночь я передумала бы с ним видеться. Он меня слишком триггерил, напоминая об ошибках, которых я стыдилась настолько, что не рассказала о случившемся между нами в машине ни одной живой душе. Даже Карине, несмотря на то, что она через пару дней прямо поинтересовалась, было ли у меня что-нибудь с Антоном или нет. Хвалила его еще, говорила, что он хороший парень, будто сватала. Да, если бы у меня была возможность подумать, я бы решила, что ни к чему мне эта встреча. Но Антон не дал мне такой возможности, сразу увел с работы и потащил в ближайшее кафе. «Знаешь, почему я выбрал именно это место?» — спросил он весело, садясь рядом со мной за столик. «Не знаю». Я растерянно огляделась. «Здесь вкусно готовят?» «Понятия не имею, как здесь готовят, я тут впервые. Просто если бы я повез тебя куда-нибудь подальше, ты бы по дороге передумала и выскочила из машины в ближайший сугроб». Я рассмеялась. «Очень похоже на правду». Та самая первая встреча с Антоном. Она на многое заставила меня взглянуть с другой стороны и стала решающей для наших дальнейших, весьма своеобразных отношений. В тот вечер Антон не говорил ни о чем важном, не пытался обсудить случившееся 2 недели назад, просто болтал обо всем подряд, много шутил и флиртовал. И я неожиданно почувствовала, что это все мне приятно. Столько лет я уже не сидела вот так с мужчиной в кафе, разговаривая о ерунде и кокетничая напропалую. Да миллион! С Сашкой мы последние годы общались только по необходимости. Я сама так решила, сама настояла на подобной форме общения. Он периодически пытался что-то изменить, но я не пускала его больше к себе в душу. Ни разу не обсуждала откровенно ни свою боль, ни обиду, ни страхи. Я даже не помнила, когда последний раз улыбалась мужу так, как в тот вечер улыбалась Антону. Широко и откровенно, не боясь, что следующей же фразой тебе в эту улыбку плюнут. Да, мне понравилось. Было мило, душевно и совсем не напряжно. Я почти забыла, как это бывает, когда собеседника не хочется периодически придушить. Поэтому, когда Антон в конце встречи предложил встретиться еще через пару дней, я легко согласилась. Даже не стала спрашивать, зачем ему связываться с замужней женщиной, почти на 10 лет старше себя. Не хотела слышать ответ и вновь напрягаться. Антон подарил мне ощущение легкости, и я хотела продлить его как можно дольше.